Случалось, Джим битый час беседовал с Коллинзом, а под конец ни тот, ни другой не помнили о чем. Это было время одиночества. Неожиданно Джим услышал, что Коллинз что-то говорит. О чем? Он уловил слово «Сиэтл». «Я тебе покажу город, я его знаю вдоль и поперек. Я тебе покажу девчонок, которых знаю, шведок, норвежек, такие блондинки». Его глаза сияли. «Ты им понравишься. Я в твои годы им тоже нравился. Они вокруг меня на цыпочках ходили, жребий бросали, кто со мной пойдет. Да, наверное, я был что надо. Так что готовься, они любят молоденьких мальчиков». Джим хотел спросить Коллинза кое о чем, но их прервал Стюарт. Тощий, долговязый шотландец, без всякого чувства юмора. «Уиллард, Коллинз, почему не работаете?» Они разбежались. На палубе дул холодный резкий ветер, принося ледяные брызги. Джим прикрывал глаза рукой, пробираясь к каюте толстой дамы. Он постучал в дверь. «Войдите». На его поклоннице был розовый шелковый халат, в котором она казалась еще более толстой и грузной. Она чистила ногти. В воздухе стоял сильный запах парфюмерии. «Что-то ты сегодня поздно, а?» Джим пробормотал что-то, достал из шкафчика швабру и начал подметать пол. Делал он это поспешно, смущаясь. Она наблюдала за ним. «Ты давно в моряках?» «Нет, мэм», — не останавливаясь, сказал Джим. «Я так и подумала. И ты еще совсем молоденький, правда?» «Мне 21», — солгал он. «Значит, я обманулась. Я считала, что тебе меньше. Хоть бы она замолчала», — подумал он. Но она продолжала. «А ты откуда?» «Из Вирджинии». «Правда? А у меня есть родственники в Вашингтоне, округ Колумбия. Ты ведь знаешь, где это, а?» Он испытывал смешанные чувства, интерес и раздражение. Она, видимо, принимает его за простачка. Ну и пусть, он будет ей подыгрывать. Рассеянно кивая, он открыл дверь каюты и стал выметать мусор на палубу. «Где ты так научился убирать?» Она в своих домогательствах была чрезвычайно изобретательной. «Это пришло как-то само собой», — проговорил он, почти не размыкая губ. «Совершенный идиот мышей не ловит». «Правда?» Она и не подозревала, что он валяет дурака. «Уверена, что дома ты этого никогда не делал, а?» «Да, конечно», — подтвердил он и начал застилать постель, для начала стряхнув с нее сигаретный пепел. Она продолжала болтать. «Мои друзья из Вашингтона говорят, что Вирджиния очень красива. Я ездила туда в горы посмотреть голубые хребты. Ты знаешь, где это, а?» На этот раз он сказал «нет» и напустил на себя недоуменный вид. Она стала делиться впечатлениями. «Я прошла под этими горами по всем подземным пещерам. Там такие каменные штуки, одни снизу, а другие сверху. А твоя мать жива? Твоя семья в Вирджинии?» Он ответил ей, как оно было на самом деле. «Господи, твоя мать, наверное, такая же старая, как я», — сказала толстуха, делая первый пробный шаг. «Наверное», — равнодушно сказал Джим, выигрывая этот раунд по очкам. «А...» — она замолчала. Он работал быстро, нужно было убрать и другие каюты. «Я в первый раз была на Аляске», — наконец сказала она. «У меня родственники в Анкоридже». «Ты ведь бывал в Анкоридже, а?» — Джим кивнул. «И не поверишь, что это Аляска, правда?» «Я всегда думала, что Аляска — это что-то вроде Северного полюса, один лед да снег. Но Анкоридж похож на любой другой городок. Такие же деревья и салоны красоты, как и всюду в Штатах. А когда речь заходит о Штатах, они говорят «на большой земле». Забавно, правда?» «Ха, большая земля. В общем, мне понравилось у родственников и все такое. А ты хоть и молод, а уже, видать, много где побывал, да? И повидал немало интересного». «Не так уж и много». Джим закончил стелить ее койку и собрался уходить. Видя, что он вот-вот уйдет, она быстро сказала. «Да ты ведь обещал закрепить эту штуковину на иллюминаторе, а то она все время дребезжит и не дает мне уснуть». Джим осмотрел крышку иллюминатора. Один из крепежных винтов ослаб. Он завинтил его ногтем большого пальца и сказал: «Ну вот, эта штука больше не будет вас беспокоить». Она встала, плотно запахнула халат и подошла к иллюминатору. «Молодец. А я всю ночь пыталась ее закрепить, но так и не смогла». Он направился к двери. Она снова заговорила, быстро, словно рассчитывая таким образом задержать его. «У моего мужа тоже это неплохо получалось. Он уже умер, конечно. Умер еще в 30-м году, но у меня остался сын. Но он младше тебя. Только-только поступил в колледж. У Джима было такое ощущение, будто его пытаются столкнуть вниз с обрыва. У нее сын его возраста, а она пытается его соблазнить. Тоска по дому вдруг охватила его. Ему захотелось убежать, скрыться, исчезнуть.